На все это со стороны круглыми глазами смотрели родители с братом, и если мать периодически кидала на меня осуждающие взгляды, отец жалостливые, то братец награждал меня взглядами полными восхищения. «Знаешь, если раньше я считал тебя просто очень крутым магом, то сейчас мне кажется, жрецы новой церкви в чем-то правы, ты бог. Только бог мог бы выжить с этим клубком змеи и вообще собрать столько красивых женщин в М», восхищенно прошептал подошедший брат, но потерялся в определении нужного слова. «В гарем. В Ривине у некоторых богатых особ есть гаремы из женщин или мужчин», также тихо ответил, смотря как Беттани успокаивает Морриган, а Кармен пытается урезонить во всю веселящуюся Изабеллу. «Мне уже нравится Ривейн, надо как-нибудь там побывать», заметил Фергюс, жадно рассматривая смуглые, открытые бедра и сочные формы двух ривеек. «А там было на что посмотреть, ривейки не жалуют закрытую одежду, особенно Кармен, одетая максимально легко. Я уже было хотел было осадить братца, но почувствовал странный сигнал, кто-то отправил ментальный образ в мой домен». Но пока он долетел до алтаря Фриниса, единственное, что от него осталось, это информация, что этот образ был и послан он откуда-то с Антивы. А в Антиве я знаю только одну чародейку, способную на такое, Ивана с болот Тиллари, дочь Флемиты, хранительница Тихой Рощи. В общем, заинтересовавшись этим сообщением, я отошел в соседнее, пустое помещение и попытался переместиться в Антиву. И ничего. Кто-то заблокировал проход с той стороны. И вот это меня уже не на шутку обеспокоило. После чего я пытался найти доступную точку выхода как можно ближе к болотам Тиллари, и она оказалась на полпути от города до болот. Вывалившись из портала, я моментально обратился в дракона, что одним своим видом заставил бы обосраться от ужаса кого угодно, ибо я в этой форме максимально похож на архидемона и выглядел внушительнее Уртимеля. Впрочем, это не удивительно, в конце концов мое ядро души за прошедшее время выросло, или скорее уплотнилось, достаточно, чтобы соответствовать остальной душе, да и в целом я усилился и стал сильнее прошлого архидемона, и сейчас мой естественный запас энергии без учета домена и сферы Ивануриса составляет около 1345 единиц резерва, в противовес 1125 ертимеля. Разумеется, он был ослаблен тысячелетним заточением, да и обращение в архидемона здоровья не добавляет, но если бы он успел откормиться на душах убитых во время мора живых, то был бы гораздо сильнее, несомненно. Но обратившись в дракона, я на месте не сидел, еще при переходе в Антиву было заметно, как горят болота, и видимо я все же опоздал, поэтому не размусоливая взлетел и сразу же взял быстрый разгон, буквально за считанные минуты добравшись до эпицентра пожара, в котором находились руины, чьи не знаю, но явно не эльфийские. Еще в воздухе я начал превращаться обратно, растворяя псевдоплоть и принимая гуманоидную форму. И если бы дым не забивал легкие в форме дракона, я бы сразу почуял кровь. Впрочем, создав нужное заклинание, направленное на поиск живых существ в заданном диапазоне, я быстро нашел Ивану, лежащую в луже собственной крови. А вокруг нее валялись тела мертвых драконов, как совсем детенышей, так и парочки высших драконниц. «Ивана!» Бросился я к едва живой ведьме и принялся латать ее истерзанное тело. В смысле, кто-то знатно поиздевался над ней, если судить по характерным ранам, должным не убить, а принести как можно больше страданий. «Ивана, ты меня слышишь? Что с тобой произошло? Кто на тебя напал?» Стал я задавать вопросы, как только привел тело женщины в более-менее жизнеспособное состояние. «Кхак-хак, корифеей!» Слабо ответила ведьма, прежде чем окончательно провалилась в тень. Часть 69. Тень церкви. Моя прогулка до болот Тиллари заняла не более 10 минут, причем большую часть времени я потратил на лечение полумертвой ведьмы, после чего накрыл ее материализованным плащом и, так как больше ничего не мешало перемещению, телепортировался в королевский дворец Денирима, предварительно вызвав сильный ливень, дабы потушить становящийся с каждой минутой все сильнее разгорающийся пожар. «Ты серьезно, братец? Еще одна девка?» — простонала, закатив глаза, заметившая меня Элесса. «Нет, сестренка, это не еще одна девка. Это Ивана с болот Тиллари в Антиве, а еще она дочь Флемиты, твоя сестра Морриган», — рассказал я, укладывая спящую женщину на кушетку. «Я спас ее от смерти. Кое-кто устроил бойню в Тихой Роще, перебил всех драконов там, а саму Ивану оставил умирать, еще бы пару минут. И кто это сделал?» — спросила присевшая рядом Беттани, начав осматривать женщину. «Вообще я хоть без лишней скромности превосходный маг, но вот как целитель Беттани даже получше меня будет, Немного. Вернее, я то могу со своими огромными запасами магии просто накачивать всех энергией созидания, а благодаря огромному опыту работы с душами совершать массовые воскрешения, но вот микроповреждения и смертельные раны моя чародейка может исцелять почти моментально с минимальными затратами сил, просто за счет таланта и мастерства. А вот химерология — это совсем другое дело, там нужно не приращивать части тела и органы, хотя и можно, в чем несомненно Бетани будет лучше меня. Нет, настоящая сложность и одновременно показатель мастера-химеролога — это создание жизнеспособного и репродуктивного существа, дающего здоровое потомство, создание нового вида, исправляя и направляя естественное развитие химеры, прививая ей новые генетические маркеры и создавая из новой ДНК устойчивую, самоподдерживающуюся систему. Если проще, мастерство Бетани в магии созидания не делает ее мастером химерологии, она в этой науке вообще ничего не понимает, к сожалению. А у меня ситуация ровно наоборот, и помощь Бетания в лечении Иваны лишней явно не будет. По словам Иваны, это был корифей. Помедлив, ответил, глядя в глаза севший рядом со мной и мягко сжавший мою руку Мариган. От моего ответа почти все присутствующие помрачнели, кроме явно растерянных родителей и брата. Чего он хотел? Сразу вошла в деловое русло Лесса. Неизвестно. Может, чего-то хотел узнать или добраться до Флемит через ее дочь, до меня или до тебя, Мариган. Нежно сжал руку женщины, что со сложным выражением лица смотрела на лицо своей старшей сестры и исчезающие шрамы от холодного оружия. Вообще удивительно, что корифей пользовался мечом, может, он был не один, в таком случае инициатива пытать Ивану могла принадлежать и не ему. «Сынок, может, расскажешь нам об этом корифее?» — прервала мой полет мысли подошедшая матушка. «Да, наверное, стоит рассказать». Осмотрел я растерянные лица родственников и близких друзей, пока мой взгляд не упал на Агрена. Поправка: на пьяного в усмерть Агрена, похрапывающего в кресле, в отдалении от всех. Вот уж кого не заботит ни порождение тьмы, ни древние магистры, ни могущественные демоны. После новостей ночь для всех причастных стала бессонной, да и настроение Хаука с Алистером тоже знатно испортилось, когда под утро им рассказали о появившихся проблемах. С нами то они не сидели, предпочтя компанию своих дам или дамы в случае Алистера, в теплой кровати. Я бы и сам с удовольствием провел бы время в кровати, но моим девушкам приспичило выяснить отношения. Естественно, те сразу вознамерились допросить непосредственную участницу событий более предметно, но девочки не отдали Ивану на растерзание до того, как ее не накормят и не оденут. Прежнее одеяние женщины было безнадежно испорчено, мало того, что изрезано на лоскуты, так еще и в крови пропиталось. Так что пришлось подождать. Но когда в своеобразный зал совещаний, а по сути просторный кабинет Алистера, где собрались все значимые лица, а именно сам Алистер с Соланой, Сократель и Амон, Брайс и Фергюс Кусланды, Карвер, Затриан, Ленная, Белин, Дункан, Мхайри, Мариган, Лилиана и мы с Хауком, вошла Ивана, вся мужская часть присутствующих чуть ли не присвистнули, а некоторые и присвистнули. Дать ведьме немного времени привести себя в порядок явно стоило того, ведь сестра Мариган тоже предпочитала довольно открытую одежду. И где только достала. Задница Андрасти. Все дочери Флемит такие горячие. Присвистнул я под согласные кивки Фергюса. Кто тебя одевал? Кармен с Изабеллой, ну еще и Лилиана скорее всего, они знают, как завести мужчину. Айдан, веди себя прилично. По привычке отчитал меня отец. Постойте, Айдан Кусланд, но ты ведь исчез в Орлие, вмешался в разговор Дункан. Ну спасибо, пап, про конспирацию ты, видимо, не слышал. Перевел укоризненный взгляд на Брайса, что и сам осознал, что не все здесь знали о тайне моей личности, ну только Дункан и не знал. Да, я тоже не очень умею соблюдать конспирацию. Тихо, у нас тут древний магистр из древних сказаний объявился, грозит катастрофой похлеще мора, а вы разводите балаган. Показал себя с новой стороны Алистер, рассадив присутствующих, после чего обратился к ведьме. Ивана, садись, поведай, что именно нужно было от тебя корифею, как он напал и куда делся. Хаймэм, осмотрелась женщина, задержав взгляд на Мариган, и присела на свободное место рядом с Хауком. Ненависть магистра вела, ненависть и боль. Явился он ко мне драконов убивать, но не всех. Великую драконицу пленил и, сломив ее разум, улетел на ней раньше, чем прибыла подмога. А твои раны? Нахмурился Тирин. Насколько я знаю, они нанесены клином, а маги предпочитают мечами не пользоваться. А это был не он, его приспешник то был. Провела Ивана рукой по открытой груди, где несколько часов назад еще красовались шрамы от свежих ран. Своеобразное заседание длилось, наверное, часа четыре, и за это время мы успели обговорить многое, в первую очередь корифея. Как оказалось, к Иване он явился в компании союзников. По словам ведьмы, там помимо корифея были два очень могущественных демона. Один до боли похож на Зибенкек, а другой выглядел как человек с бледной, почти белой кожей и длинными когтями, закованный в черный доспех, мантию и шлем, закрывающий верхнюю часть головы, не оставляя даже щели для глаз. Ну и вроде как этот второй демон — это сам Гакскан, неупокоенный, если верить ему самому. А не верить ему причин нет. Зибенкек, по крайней мере, он ни в чем не уступает, если не превосходит. Собственно, именно Гакскан пытал Ивану, просто из прихоти, вроде как его выбесило то, что про него забыли. А вот Иван в Антиве настоящая легенда, о которой до сих пор говорят. Какой тщеславный тип, этим можно позже воспользоваться. В общем, цель этих троих, как я понял, была великая драконица, по крайней мере корифею она была нужна позарез. Зачем, только непонятно. Драконица, конечно, существо сильное, да только сильно уступает любому из тройки. Может, ради знаний, неизвестно. Одно понятно, корифей очень быстро спелся с Зибенкек, а еще они где-то откопали Гакскана и вполне могут еще найти себе союзников, что очень и очень плохо. Благо, у нас союзники уже есть, и осознавая угрозу, все присутствующие заключили договор об объединении перед будущей угрозой в лице корифея и недозволенных. Не знаю, что было далее, после событий в Кирквалле в оригинальной истории, но я постараюсь как можно лучше подготовиться к ним, а Алистер, Белин и Затриан мне в этом помогут, да и все ресурсы Фессарата и Оплота Света, а также армия демонов в моем распоряжении, а у корифея есть только два сверхмощных демона, которым ни Ленная, ни Варп не уступают в силах. Правда, в опыте мы им проигрываем, а также без понятия, где именно они прячутся, но будем надеяться, что опыта архитектора хватит, а этот магистр много знал как о магии и магических сражениях, так и о недозволенных и своем дружке корифея, ранее носившем имя Сития Младрис. Да, знатно этого Сития покорежило, а раньше был вполне обычным мужчиной, не то что сейчас. Из-за этого инцидента Белину, как и Затриану, пришлось покинуть торжество раньше времени, но в целом праздник прошел роскошно, с помпой, даже богаче приемов императрицы Селины. В общем, все прошло замечательно, если не считать необходимость продумывать следующие шаги в подготовке к возможной войне. Алистер по ходу праздника еще умудрился отдать нужные распоряжения для увеличения боеготовности королевства и укрепления в защите ее границ, а я связался с помощью пространственной паутины с Шейрой и приказал начать попытки создания негаторов магии по принципу работы способностей храмовников и даже разрешил похищать храмовников для опытов. Не всех, а только нечистых на руку и пользующихся своим положением, благо таких тварей, служащих прекрасным материалом для опытов и экспериментов, всегда полно, разве что в Антиве их стало поменьше после моей чистки. «Ты уверена, что хочешь остаться здесь, под землей?» — в очередной раз уточнил у Иваны, с трепетом смотревший на мирно лежащую колоссальных размеров гидру. «Да, знаешь, Флемит дочерей своих всегда учила сохранять чудеса прошлого, реликты магии древние и создания из легенд. Они хранители магии, и чем их больше, тем больше магии в мире нашем. Но грифоны вымерли, драконы вымирают, а таких чудес, как древний Эрлатан, не осталось более». Со сложным выражением посмотрела на меня ведьма. «Как бы мы ни старались сохранять эти чудеса, даже не понимая толком зачем, но с каждым годом их все меньше становилось. Ты же другим путем пошел и магию в мир возвращаешь, новые чудеса создавая. Драконы мертвые, и ничто более не держит меня в тихой роще. Думаю, новая цель будет как нельзя кстати». «Отлично. Как ты знаешь, я не ограничен одним телом и одновременно пребываю сразу в нескольких местах в Тидасе и не только. В данный момент я как раз провел я сестру Мариган в свою лабораторию по созданию и введению химер, где уже продолжил разговор своим вторым телом. Заканчиваю создание водного чудовища на основе генокода гидры. Посмотрев, как я, приведший ее сюда, исчезаю, растворяясь на субатомном уровне, Ивана спокойно подошла к столу, где в инкубаторе зреет эмбрион монстра, и стала с любопытством изучать достигнутых мной результатов. Кажется, у меня появился новый помощник, разделяющий мою страсть к химерологии. Наконец-то не мне одному придется горбатиться, дабы разнообразить флору и фауну Тидаса. Кстати, насчет сохранения маги. В реальном мире, из-за завесы, энергия тени почти полностью скапливается в тени, а в реальный мир попадают лишь крохи. Мощные же магические твари вроде драконов или гидры, или же магические артефакты с аномалиями вроде элувианов или эрлатана, что являлся очень крупной аномалией, они все одним своим присутствием делают завесу вокруг себя тоньше, позволяя энергии истине проникать в наш мир. Конечно, это тоже будут лишь крохи, но уже две аномалии, а именно оплот света и новый эрлатан, и ангелы как магические существа заметно поднимают магический фон мира, а маги, рожденные в последнее время, имеют больший потенциал, чем свои предшественники. Да и драконов Ивана не зря охраняла, тень подчиняется драконам, вернее зверобогам вроде Думата и Уртемеля, а после их смерти бразды контроля над тенью ляжет на великих и высших драконец. А вот после их смерти неизвестно, что произойдет, может ничего, а может тень пойдет в разнос и, как говорила Ивана, мир погибнет. Вернее, так произошло бы, если бы я не получил бы власть над тенью от Уртемеля. Стоп, будь добр, объясни еще раз и на этот раз внятно. Прервал я Гаррета, что в компании Авелины Фенриса вытянул меня из теплой постельки, где я славно проводил время с Беттани. Наместник Думар принимал у себя делегацию Кунари, не дала начать по новой рассказывать Хауку об их приключении с описанием битв и диалогов. Варрик явно плохо на него влияет, и стала сама рассказывать четко и по существу. На выходе из кабинета наместника их похитила группировка радикально настроенных людей, а подкупленные стражники не стали препятствовать их похищению. Отлично, а делегация сама защититься не смогла. Почему? Обратил я внимание на несоответствие. Кунари все же бойцы далеко не слабые, мягко говоря. Как ты знаешь, кунари со своим оружием не расстаются, некоторые даже говорят, мол, спят с ним вместе. Это уже какой-то новый уровень извращения. Покачал головой Гаррет, поворачивая к спуску в порт, но, нарвавшись на злой взгляд, Эвелин продолжил более предметно вести повествование. КХМ, да. В общем, принимать у себя вооруженных бугаев как минимум небезопасно, а просьба оставить оружие едва ли не смертельное оскорбление для рогатых, потому советник наместника додумался привязать их мечи, чтобы быстро и легко вынуть их было невозможно, потому и оказать сопротивление кунари толком не могли. Мы нашли похищенных кунари, их пытали и убили радикально настроенные граждане Кирквелла во главе с храмовником сэром Варнеллом. Конечно, он действовал по указанию святой матери Петрис, но доказательств на нее у нас нет. Продолжил Авелин. Значит, вы их всех прикончили и сейчас идете сообщать Решоку о том, что произошло с его людьми? Хорошо, но зачем вам я? Недоуменно посмотрел я на спутников, на что капитан Валин отвела взгляд. Ну, мы вроде как идем на территорию Кунари, где нас могут нашинковать в капусту за такие новости, и Авелин будет спокойнее, если рядом будет человек, способный по желанию умертвить тысячи Кунари вокруг менее чем за минуту. Усмехнулся Фенрис. Машинально поправил меч за спиной. За разговорами время пролетело довольно быстро, тем более Авелин торопилась, потому довольно скоро мы оказались в порту Кирквелла, перед вратами временной территории Кунари, а молчаливый стражник, осмотрев нас, только кивнул головой и проводил в своеобразную приемную под открытым небом, где в массивном кресле сидел не менее массивный, угрюмый, серокожий Кунари в красных наплечниках и покрытый красным витар, особой раскраской, токсичный для прочих рас, используемый кунари в качестве доспехов. Когда витар высыхает, то придает коже поразительную прочность, не лишая эластичности. Человек, люди, поднял на нас свой тяжелый взгляд и Решок, зачем вы здесь? Ваши пропавшие люди, кунари, они мертвы. Их убили фанатики под предводительством храмовника-отступника, и фанатики тоже уже мертвы. После слов Хаука наступила гнетущая тишина, а напряжение, казалось, можно было порезать, настолько оно было плотным. Осмотрев наши лица, Решок резко встал со своего трона и подошел к нам, из-за чего Фенрис с Эвелин отшатнулись и рефлекторно потянулись к оружию, на что предводитель Кунари даже не обратил внимания. Ваши лидеры разобщены и даже не могут держать в руках собственных подчиненных. Пока одна часть народа купается в низменной роскоши, другие умирают от холода, голода и болезней, а те, кто должен вас защищать, пытаются спровоцировать войну. Мне уже доложили, через что прошли мои люди по указке фанатиков вашей церкви, а варваром называют меня. Очень быстро для своих габаритов оказался рядом с Хауком здоровенный кунари, угрожающе над ним зависнув, после чего, раздраженно фыркнув, повернулся к нашей компании спиной и пошел обратно. Благодарю вас, а теперь уходите. Панахидан, до свидания. Ладно, все прошло лучше, чем я предполагала, но хуже, чем надеялась. Помассировала виски Авелин, стоило нам оказаться вне квартала Кунари. Хорошо, а теперь раз уж я вам больше не нужен, то я вернусь в свою теплую постельку к Беттани и ее тесным, приятным ды. Избавь меня от подробностей. Спасибо. Прервал меня Гаррит. Благодарю, что помог. А теперь мне, наверное, надо выпить и подумать, как сделать так, чтобы этот создателем проклятый город не взлетел в ближайшее время на воздух. Действительно, спасибо, Фесс. Это было опасно. Кивнула мне Авелин, мягко улыбнувшись, и отправилась в верхний город, в то время как мой бородатый друг поплелся в сторону весельника. И снова я один. Впрочем, мне было чем заняться, помимо Беттани, разумеется. Кто-то напал на склад алтарей из красного лириума в Орлии, а так как силы империи были подорваны вторжением архидемона, то и охрана там была не особо большая по сравнению с таковой в Ферилдине, Неварре или Вандерфилсе. Собственно, понятно, кто это был. Корифей, наверняка. А вот зачем он это сделал, неизвестно, да и следы указывали на то, что нападали обычные люди, а значит, либо корифей нанял наемников, либо начал набирать последователей. Гаррит, умоляю, скажи, что это что-то серьезное, а не как в прошлый раз простой разговор, уточнил я, одновременно продолжая показывать Беттани, как точечно воздействовать магией для выявления дефектов генокода, при этом поддерживая мизерное количество энергии, дабы не спровоцировать неконтролируемые мутации. Ну ладно, в чем дело, оторвался я от урока и заметил недовольный взгляд Велин. Не волнуйся, он приговоренный к смерти преступник, ни хрен было разбойничать. Орешок зачем-то позвал нас. «Привет, Беттани!» — обнял Гаррит сестру. «Нас, не тебя!» — уточнил у подошедшего друга. «Угу, меня и моего знакомого с длинными, черными волосами!» — усмехнулся маг, явно кого-то цитируя. «Вообще у меня есть 4 поддельные личности с разным внешним видом, не считая драконьей, в которых я предстаю перед людьми. Наиболее редкая и, так сказать, эталонная, оригинальная — это я до перерождения, то есть весь такой светящийся и в татуировках». Именно таким подавляющая масса людей и представляет Айдана Кусланда. Вторая – это эльфийский Иванурис, высокий, стройный эльф с черными, короткими волосами и фиалковыми глазами. Третья личность та же, только чуть более широкая в плечах и с человеческими ушами. В этом виде я, кстати, провожу время с Элессой и появляюсь в людских городах, кроме вольной марки. А четвертая – та, в которой я и хожу по Кирквеллу. Та же человеческая форма, только с длинными волосами. И ведь достаточно добавить немного новых черт, изменить прическу, и никто уже не сопоставит меня человека и меня эльфа, даже если секунду назад видели своими глазами в двух разных формах. Ладно, пошли узнаем, чего хочет этот рогатый. Прости, милая, потом продолжим, а пока попрактикуйся на этом индивиде и его товарищах. Поцеловал я Беттани, после чего отправился в порт в компании Хаука и Авелин. Второй раз за эту неделю. Вообще я мог и создать себе новое тело, но после атаки корифея предпочитаю быть наименее уязвимым, а потому поддерживаю только необходимый минимум дополнительных тел, между которыми распределяют внимание и доступные силы, а это всего 3 тела. Одно в Фессарате, второе с Морриган и Кирой, а третье здесь. Как и в прошлый раз 2 месяца назад, у ворот нас уже ждали и провели прямо к ожидающему на своем троне Орешоку. Шанидан, приветствую. Хаук и твой Кадан, друг. С тех пор, как мы виделись в последний раз, я не знал ваших имен, мне было все равно. С годами вы меняли свои судьбы, Кунари этого не дано. Предлагаю любезность, Хаук, Кусланд. Посмотрел на меня Орешок, одарив тяжелым взглядом. Да, разведка Кунари не зря свой хлеб ест. Кто-то похитил якобы рецепт Гаатлака. В ваших интересах поймать его. Ты говоришь так, словно предлагаешь мне щедрую награду за это дело. Вопросительно изогнул бровь мой друг. 1000 жизней. Согласно кивнул рогатой головой Кунари. Украденный рецепт был ловушкой, сааркамик, ядовитый газ, а вовсе не взрывчатка. Вот дерьмо. Непроизвольно воскликнул, вспоминая этот момент в оригинальной истории и накладывая его на мрачный реализм моего нового мира. Именно. В очередной раз кивнул Орешок. «Все так плохо», — уточнил друг, и судя по взволнованному виду Авелин, не он один хотел это знать. «Гораздо хуже. Сааркамик ядовит для обычных людей даже в малом количестве, в жидком виде вызывает мучительную смерть, а в газообразном безумии и неконтролируемую агрессию и при длительном контакте смерть», — машинально ответил, уже продумывая варианты поиска вора, до того как произойдет катастрофа. «Я ценю, что вы предупредили нас», — поднял взгляд на Орешока Хаук. «Я давно думаю, что этот город сам себя разрушит, а это лишь ускорит неизбежное. Панахидан, Хаук, Кусланд, я не надеюсь, что вы умрете. поднялся Кунари с трона с явным намерением уйти вглубь своих территорий. «Постойте, в первую встречу вы ясно дали понять, что ненавидите этот город. Так почему вы помогаете сейчас?» Не дал уйти Аришоку Гаррит. Немного помедлив, Аришок все же соизволил ответить. «Никого в городе я не могу назвать ни другом, ни достойным противником, никого кроме вас. Вы проявили себя с лучшей стороны как здесь, так и в Фирилдине. Настанет день, когда Кун потребует расплаты. До тех пор я буду проявлять уважение к наиболее способным из вас». Скрылся с последними словами среди домов серокожий гигант, ясно давая понять, что нам пора на выход. На выходе мы разделились. Гаррит отправился на поиски некоего Джавариса Тинтопа, с которым 3 года назад ради Аришока и якобы его обещания награды в виде рецепта Гаатлака перебил группировку тел Возготов. Ну а я мелочиться не стал. У меня нет имени вора, его внешности, ментального слепка или отпечатка ауры, зато есть сотни и тысячи подконтрольных мелких духов, а еще невероятно развитая ментальная оболочка души. Конечно, я не смогу полноценно разделить свое сознание между всеми своими духами, но и 5000 хватит, чтобы просто разделить между ними внимание и видеть их глазами. Добравшись до центральной точки города, дворца наместника, я сосредоточил весь свой разум в этом теле, после чего истончил завесу и выпустил 1000 духов, что были невидимыми и выдавали себя только слабыми энергетическими колебаниями и небольшим маревом, словно при жаре, вокруг себя, просеивать город мелким сито. 2 часа мне понадобилось, чтобы найти цель, 2 часа работы до предела напряженного сознания. За эти 2 часа я нашел несколько десятков точек контрабандистов, 10-1.5 подпольных нарколабораторий, несколько группировок работорговцев из 10 групп магов-отступников, предположительно из подполья магов, а уж обычных воров и бандитов я не считал. Но самое важное, нашлась крупная лаборатория с большим количеством очень уж специфических материалов, ненужных для создания наркотиков или стандартных алхимических препаратов и ядов, пользующихся спросом на черном рынке. И к работе они еще даже не приступили. Замечательно. Не мешкая, переместился прямо в лабораторию, в которой как раз хотели приступить к работе какие-то чересчур нервные маги, что после моего появления моментально атаковали меня кто чем горазд, без всякого результата. Досадливо цыкнув, не хочу лишний раз вредить собратьям магам, просто погрузилась в сон и начал копаться в голове первого мага, но много узнать не успел, только то, что их похитили из круга какие-то эльфы, напополам с наемниками, и что храмовники больно удачно в тот момент отошли по делам, оставив на пару минут абсолютно неохраняемым участок близ входа в казематы. Если здесь замешана некая святая мать Петрис, я не удивлюсь. Долго копаться в чужом разуме мне не дали, и в помещение, выломав дверь, влетели наемники наперевес с оружием. Ну как влетели, так и упали, я просто-напросто вырвал их души. Сотворить такое с человеком даже без минимальной магической защиты мне как пальцами щелкнуть. И вот с ними я не церемонился, выпотрошив их разумы в поисках нужной информации, и обглодав остатки душ до ядрышек. Наемников тоже наняли через 3 руки с четким наказом слушаться некую эльфийку по имени Ашали, а вот, кстати, и она. Через дверной проем в окружении наставивших на меня луки эльфов продефилировала молодая эльфийка в зеленом, далийском костюме и рыжеватыми волосами. Хотя волослин на ней нет, а значит, несмотря на костюм, Ашели явно городская эльфийка, ну или слишком молода для волослин. Кто ты, Шем? Неважно, убить его. С нескрываемым презрением отдала приказ девушка, осматривая спящих магов и трупы наемников. Стоило ей отдать приказ, как эльфы довольно быстро и точно попытались нашпиговать меня стрелами, и будь здесь кто-то другой, через пару секунд он уже лежал бы утыканный стрелами словно ежик, но до меня ни один снаряд не добрался, распадаясь на атомы в сантиметрах от моего тела под действием ауры энтропии, отчего эльфа явно насторожилась. «А нет, Хараделен, не нужно больше поливать кровь», — сказал, когда выстрелы наконец прекратились и стал менять свою внешность. «Представь перед напуганными эльфами в виде статного, высокого эльфа с доброй улыбкой на губах. Прошу, сложите оружие, я не хочу причинять вам вреда». Первым среагировал эльфийка, что медленно подошла ко мне, а после разревелась. Я даже растерялся и просто рефлекторно обнял ее, поглаживая по спине рукой, желая успокоить. Остальные эльфы же побросали луки и во все глаза с благоговением смотрели на меня. «Расскажи мне все, Ашали», — сказал я, стоило девочке успокоиться. И она мне рассказала все. Рассказала, как ее отца, когда она была еще маленькой, закололи стражники, а после изнасиловали мать прямо на глазах у спрятавшейся маленькой девочки и ее брата. Как после, не выдержав пережитого, ее мать покончила с собой. Как ей всю жизнь приходилось жить впроголодь в трущобах, выпрашивая еду у таких же голодных эльфов, наблюдая, как люди издеваются над эльфами. Как она однажды услышала от Хагрина своего эльфина же об Иванурисах и истории эльфов, и как возненавидела всей душой людей, что отобрали у ее народа не только их историю и самоуважение, но и богов, заставляя молиться Создателю. Услышал, как юная эльфийка потеряла брата, что ценой своей жизни спас ее от насилия, дав время убежать, как девочка впервые убила ночью пьяницу человека заостренным куском камня, забрала с его тела плохонький, старый, но острый нож и немного монет, как впервые поела досыта и вновь стала убивать, добывая таким образом на пропитание и в свободное время тренируясь во владении кинжалом, как сколотила свою банду и как пришла в ярость, когда узрела, что эльфы, лишенные сначала собственных богов и истории, уходят в кун, отбрасывая последними крохи своей гордости и свободы, как попыталась охотиться на кунари и в первой же стычке чуть не погибла, потеряв половину своей банды, как с ней связалась мать Питрис, предложив этот план с похищением Гаатлака и подрывом его в людном месте с последующим обвинением в сторону кунари, дабы спровоцировать людей Кирквелла на открытую агрессию в сторону рогатых. Когда девочка закончила, трупы уже стали выпускать накопленные газы и, чтобы не чувствовать вонь, пришлось их уничтожить, а помещение проветрить магией. Ну и разумеется, мы не стояли все это время, а присели на один из имеющихся стульев. Вернее, я сел на стул и устроил Ашели у себя на коленях. Иробилос, Делен, я скорблю о твоих потерях, дитя, но более тебе не придется страдать, как и всем вам. Перевел я внимание с опустошенной девушки на так и замерших предо мной эльфов разных возрастов. Я отведу вас домой. С этими словами поднялся, подхватил эльфийку словно принцессу и, создав портал в Брисилиан, смело шагнул в него, подавая пример остальным эльфам. И через пару минут ходьбы нам предстало величественное зрелище утопающего в зелени, пышущего магией и жизнью прекрасного, воздушного города эльфов среди исполинских деревьев, над верхушками которых весело летают грифоны и гиппогрифы. «Елхинан — город нашего народа», — тихо произнес я. «Добро пожаловать в Новый Орлатан». Часть 70. Тень гнева. Они бы и продолжали так пялиться на новую родину эльфов, если бы нас не вышел встречать крепкий, темноволосый эльф по имени Пиллиан, бывший хранитель эльфийского клана, а ныне занимающий должность одного из советников Затриана и отвечающий за магию эльфов, а точнее за обучение юных, и не очень, магов, сбор и хранение знаний по магии, поддержание, ремонт и создание артефактов, магическая поддержка армии и многое-многое другое, благо есть многочисленные помощники, которым можно делегировать часть обязанностей, а сам Пиллиан все это организовывает. Пиллиан очень искусный и талантливый маг и управленец, даром что один из самых молодых хранителей, всего около 30 лет, потому смог засечь прокол в пространстве и встретить нас гораздо раньше патруля или гарнизона. Ему на попечение я и оставил Ашели с ее бандой. Правда, для того, чтобы отцепить от себя эльфийку, пришлось постараться, слишком резко для нее произошли перемены, вот и боялась неизвестности. Оставив эльфов, вернулся за магами. Там в основном среднестатистические маги, вернее даже не маги, а ученики, не успевшие пройти истязания в силу юного возраста. Их я оставил во плоти света, где ангелы-библиарии их обучат и проведут идеологическую обработку, сделав из них очередные подконтрольных мне кадры, которые вполне возможно в будущем будут обращены в подчиненных мне ангелов. Процесс отработан, некоторые из сирот, коих забирали во плот света, оказывались магами, и программа обучения магов уже была отработана, так как зарывать их потенциал, делая из них воинов, было бы глупо. Разобравшись наконец с этой проблемой, отправился искать Хаука, который и сам меня довольно быстро нашел. В общем, это не Джаварис, с его слов в краже рецепта ответственна какая-то эльфийка. Фух, под конец выдохнул Гаррит, стараясь отдышаться и ожидающим взглядом стал смотреть на меня. Что? Не понял, чего он от меня хочет. Ну ты же Иванурис, эльфийский бог, можешь найти ее? Поводил Хаук ладонью, изображая, видимо, то, как я должен найти вообще незнакомую мне эльфийку, на что я только помассировал переносицу в попытке подавить раздражение от идиотизма подобного вопроса. Гаррит, ты же сам маг, причем чертовски сильный, опытный и талантливый. Сам должен понимать, что так это не работает. Впрочем, смягчил я свой тон, я и вправду ее нашел. Наша знакомая мать Петрис хотела использовать ее, чтобы подставить Кунари, теперь не использует. Я переправил эльфов в Новый Орлатан. Лучше скажи, где ты потерял Эвелин? Она отправилась в казармы, решила организовать поиски вора, используя стражников города, ответил маг, направляясь в сторону порта. До порта оказалось добраться на удивление сложно из-за активизировавшихся храмовников, что словно ужаленные в задницу стали перелопачивать весь город в поисках магов и демонов. Хотя на что я вообще рассчитывал, устраивая столь массовый призыв духов, и опять нас уже ждали, но Аришока мы застали уже не на троне, а рядом с отрядом Бересаты. В руке он держал голову незнакомого мне гнома. Хаук, Кусланд, гном мертв, но рецепта при нем не было. Значит, я ошибся, повернулся к нам своей массивной тушей предводитель Кунари, отдавая голову, как я подозреваю, Джавариса, одному из своих воинов. Нет, это была эльфийка, возмущенная тем, что ее сородичи уходят к вам, принимая куны, отбрасывая собственные убеждения, историю и веру. Она хотела устроить теракт и подставить вас, вернее даже не она, через нее действовала мать Петрис из церкви Андрасти. Честно ответил, смотря прямо в глаза угрюмому бугаю. Впрочем, теракт предотвращен, жертв нет, а ту эльфийку вы более не найдете. Она обрела новый дом. На некоторое время установилась тишина, пока Решок обдумывал полученную информацию и вытирал руки от крови гнома. Понятно. Наконец подал голос Кунари. Мать Петрис, уже не в первый раз я слышу это имя. Она действует согласно своим убеждениям. Я восхищаюсь твердыми убеждениями, но ваш народ убежденно потакает своим слабостям. Эти эльфы, они идут к нам ради порядка, ради цели, слабым свойственно тянуться к сильным. Но неважно, мы здесь не для того, чтобы проповедовать, я здесь, чтобы исполнить требование, которое вам не понять, и когда вы его исполните, вмешался Гаррит. Довольно много времени прошло, больше 3 лет. Видимо, эти слова задели Рогатого за живое, ибо тот подошел вплотную и, зависнув над более низким по сравнению с ним Хауком, стал изучать угрозу каждой клеточкой своего тела, пока наконец не взял эмоции под контроль. Когда надо, тогда это и случится. От требований кун не уйти. Отошел уже спокойный гигант. Я здесь застрял. Правители города рассматривают ваше пребывание здесь с другой стороны. Не дрогнул и глазом Гаррит, здраво оценивая наши возможности по сравнению с Кунари, которых здесь едва ли 1000 наберется, не считая недавно присоединившимся к кун людей и эльфов. А возможности наши впечатляют, хотя и Аришок, буквально пышущий силой и явно имеющий способности потрошителя, способен многим дать просраться. Пусть сгниют, нечистые украли вещь, не сейчас, не с Аркамик. Много лет назад, алчный поступок сковал мою свободу. Нас не пустят в Парвалин, пока я в одиночку не верну то, что было потеряно под моим командованием. Вот почему эта эльфийка со своими тенями не важна. Вот почему я не могу покинуть этот гнойник, именуемый городом. Исправление ваших беспорядков не требование кун. Вы все должны быть благодарны. Попытался, видимо, в порыве ярости схватить Гаррета за горло Решок, но отлетел от моего удара в живот, сдобренного телекинетическим толчком. Из-за такого развития событий все присутствующие кунари похватали оружие и стали окружать нас, но развитие конфликта остановил их предводитель. Ташак спокойно. Я сорвался. Благодарю за помощь, Панахидан, сказал уже поднявшийся Решок и проводил нас взглядом, до тех пор, пока мы не скрылись за мощными воротами в квартал Кунари. Следующая неделя прошла весьма спокойно. Не для всех, правда, для Хаука, Виланны, Мерилли и Андерса, что остались в Кирквалле, так точно, ну а я же с Бетани свалил в гости к родителям, пока храмовники не успокоятся. Любят они, блин, Бетани, несмотря на то, что она маг, все же мать из рода Амелу, а у меня из девушек никого более родовитого нет. Ортас Шейра из-за принадлежности к нечеловеческой расе не считаются, вот и находят родители самой подходящей партии для меня Бетани. Ну и ладно, пусть считают, что хотят, я всех своих девушек люблю и различий между ними стараюсь не делать. Когда же в Кирквалле все успокоилось, а мы вернулись обратно и решили зайти проверить брата Бетани, нас ждал сюрприз в виде мальчика-полуэльфа с каштановыми волосами, практикующий магию под присмотром Виланны. Гаррит попал во временную аномалию на 14 лет и заделал с Виланной или Сиранни ребенка, спросил я в некой прострации. Ха-ха, очень смешно, Фес, отреагировала на мой вопрос очередной колкостью эльфийка. Да, раньше она меня боялась и обожествляла, но несколько лет относительно обычной жизни рядом и я уже просто друг, над которым и пошутить можно. Впрочем, это даже хорошо, трудно жить в мире, где все тебя превозносят. Беттани, Фесс, рад вас видеть. Тут такой балаган был, храмовники в крае озверели и стали совершать облавы даже в поместье знати, за что те чуть не начали с ними войну, а они могли. Наняли бы наемников и попробовали бы завалить их мясом, правда в таком случае и кунари наверняка бы активизировались. Если бы не владычица церкви Эльтина и госпожа Муразиль, быть беде. Дыхание создателя, иногда мне кажется, что этот город рано или поздно взорвется. Начал жаловаться подошедший Гаррит, потихоньку отводя нас подальше от Виланны и кидающего на нас любопытные взгляды мальчика. Ладно, а теперь можно поговорить. Поставил барьер, глушащий звуковые волны Гаррит. Пока вас не было, храмовники много кого схватили, Фейнриля тоже наверняка бы нашли, если бы я его у себя не спрятал. Он полуэльф, очень талантливый маг и заодно Самниери. Спас его несколько лет назад, когда тот хотел сбежать в клан Мирриль, но попал в руки работорговцев. Гаррит, если он Самниери, то он лакомый кусочек для любого демона, а если еще и защитить себя не может, то любой демон жизнью рискнет за шанс овладеть им. Хмуро посмотрел на мальчика, с которым нянчилась уже не только Виланна, но и подошедшая Сиранни. Знаю, я привязал его душу к своему домену, чтобы он был под защитой моих демонов, но стало только хуже. Раньше Фейнриэль во время сна появлялся в произвольном участке теней, и она сама его скрывала, а сейчас он каждую ночь появляется у меня, и дикие демоны об этом как-то прознали. Их даже охрана и наличие твоего домена рядом не останавливает. С каждой ночью все больше и больше демонов пытаются прорваться к мальчику, и пусть я изрядно прибавил слуг благодаря такому положению дел, но тенденция настораживает. Признался маг, бессильно разведя руками. Можно отправить его в Брисилиан, он маг и не просто маг, а Самниери, такие очень ценятся у них, но он полуэльф и с этим могут возникнуть проблемы. Впрочем, я поговорю с Затрианом и ему определят подходящего наставника. Моему слову противиться не посмеют. Принял я решение, тебе стоило обратиться ко мне с этим гораздо раньше. Все же Брисилиан, являющийся частью моего домена, понадежнее маленького островка Гаррета будет, да у меня просто пассивная защита не позволит диким демонам проникнуть внутрь, если это не кто-то из сверхмощных демонов вроде недозволенных, конечно, но и в таком случае чем встретить гостей найдется. Спасибо, Айдан, правда спасибо. Мать паренька бросил отец, а эльфы эльфина же не слишком хорошо принимают у себя полукровку. Он через слишком многое прошел. Немного неловко почесал затылок маг, снимая барьер. Забавный, через такое количество дерьма прошли, а он смущается просить о подобной малости. Хотя найти хорошего учителя среди целой расы расистов, да чтобы о нем заботились и защищали, для некоторых и правда может оказаться непосильной задачей, и все же для меня подобное пустяк. Проводить Фейнриэля до его матери, уже не молодой эльфийки, что раньше была далейкой, как только сошлась с человеком, не заняло много времени, а уж открыть портал в утопающий в зелени город под двумя восторженными взглядами прямо в их доме, вернее халупе, было и того легче. Потом пришлось поговорить об этой ситуации с Затрианом и Ленной, и несмотря на свое отношение к людям, а потому и весьма противоречивое отношение к полукровке, лысый эльф моментально сообразил, какой ценный актив, при должном обучении, попал к нему в руки. Не зря не первую сотню лет живет. Попросив Ленную присмотреть за ними, мы вернулись обратно, и на некоторое время в Кирквалле наступило затишье. Насколько вообще может быть тихим этот безумный город? И раз уж дел в вольной марке у меня более не было, я перевел все свое внимание на остальной Тидас. Во-первых, водная химера, выращенная из генов гидры и некоторых попавших ко мне в руки водных чудовищ, а такие в Тидасе есть, и некоторые не уступают в опасности и размерах высшим драконицам, а то и превосходят, благо обитают они на глубоководье или в таких водах, куда обычные мореплаватели не ходят, наконец была готова и выпущена в недремлющее море, будучи предварительно связанной ментально через артефакт серьгу и на духовном уровне связанной с Изабеллой. Теперь пиратка ходит с новой серьгой и иногда выходит за стены города на рваный берег, чтобы поиграть со своей быстрорастущей зверюшкой, что уже может без труда порвать взрослого человека на части, а через несколько лет из-за генов гидры вообще обещает вырасти до чудовищных размеров. Кстати, созданная мной гидра, достигнув около сотни метров в длину, наконец перестала так стремительно расти и теперь в основном дрыхнет в специально для нее выделенной пещере близ Фессарата и является защитником и священным животным для темных эльфов. Ну а мы с Иваной приступили к выведению новых типов гидр с меньшей скоростью роста, меньшими размерами и более щадящими для разведения требованиями. Вернее, этим занимается Ивана, а я лишь немного ей помогаю, больше занятой введением новых подземных растений с разными свойствами. Одни пригодны в пищу, другие вырабатывают довольно сильный флуоресцентный свет и т.д. для увеличения разнообразия флоры под землей. Во-вторых, время от времени захаживал в Брисилиан и проверял, как дела у эльфов в целом, и у отдельных представителей, в том числе не забывая, конечно, уделяя внимание и время Ленное. А прирост населения как естественный, так и из-за миграции городских эльфов у Нового Эрлатана довольно большой, да и дети, рожденные в столь энергонасыщенной среде, все больше рождаются с магическим даром, и это хорошо. Раньше, из-за опасности одержимости и привлечения храмовников, в клане лишних магов не держали и отправляли их либо в ближайший круг магов, либо вовсе изгоняли из клана, давая с собой немного еды. Как понятно, зачастую дети не выживали. Пару раз заглядывал и к знакомым эльфам. Ариане, мать молодого Самниери, помолодела, причем весьма, а полуэльфа взял под крыло Пиллиан и относится к нему как к ученику, невзирая на происхождение. Остальным эльфам про то, что Фенриэль полукровка, не сказали, и того приняли в обществе как равного. А Ашели со своей бандой вступила в ряды рейнджеров, так назвали военное формирование эльфийского союза, ибо на обычную армию они не походят. Ну и в-третьих, корифей. Я углубился в охоту за ним и недозволенными, но они как сквозь землю провалились. Даже в Тевентере, через агентов Лилианы, что уже обзавелась собственной шпионской сетью, не удалось найти их следов. В тени тоже не густо, разве что Берри удалось вызнать интересный слушок, мол, один из недозволенных, некий Эмшель, был замечен в реальном мире. Ну и конечно, Биара успела знатно откормиться до 117 единиц резерва, но так как ее тело было способно выдержать лишь около 73 ер, и то только потому, что я озаботился этим моментом заранее и оставил тело демоницы на время ее пребывания в тени в анабиозе, подключенному к центральному древу Брисилиана, и через нее все время циркулировало это, улучшая энергопроводимость. В общем, ей пришлось вернуться в реальный мир, дабы дать телу адаптироваться к возросшей силе, ну и в тени делать было больше нечего по факту, а потому я разрешил Берри отдыхать, как будто до этого заставлял работать, но девушка изъявила желание помочь мне чем сможет. В общем, сделал ее моим связным с Дунканом, в данный момент занимающийся укреплением обороноспособности Андерфилса. Ремонт форпостов, создание и установка современных осадных орудий, набором новобранцев и переоснащением стражей. И во всем этом помощь ему предоставили Белин и Алистер согласно пункту о помощи в борьбе против корифея. В конце концов, стражи могут быть как невероятно полезны в борьбе против магистра, так и быть очень уязвимы перед ним. В общем, вроде готовимся, ищем врага, а видимого результата нет. Более того, повышение боеготовности Арзамара, Нового Эрлатана и Ферилдина сильно обеспокоило императрицу Эрлиаселину и ее брата великого герцога Гаспара Дешелана, главнокомандующего армией Эрлия. Благо архангел Михаэль и верховная жрица Джустиния удержали их от поспешных действий, а информация от Лилианы позволяет мгновенно вычислять и отлавливать шпионов и диверсантов. Однако периодически в разных уголках Тидаса наши многочисленные шпионы и информаторы находят аномалии или места ужасных зверств, пропавших скверной магией, которые даже с натяжкой трудно списать на действия порождения тьмы. К месту одной такой предполагаемой аномалии меня и позвал Михаэль. «Тихо, то как?» – произнес я, как только оказался в небольшой деревушке на юге Орлея. Прямо мертвая тишина. Истинно так, отец. Живых здесь нет, а мертвым не дали спокойно упокоиться. Даже зверье избегает этой оскверненной деревушки. Скривился Михаил и вспыхнул светом, выжигая скверну, витающую в воздухе и распространяющуюся по земле на десятки метров вокруг. Когда здесь закончим, обратись к королеве Шайре. На складах Фессарата должны были остаться сборщики скверны, в противном случае обратись к королю Алистеру. Очистите это место от заразы, прокомментировал поступок Михаэля, на что архангел лишь почтительно кивнул. Так где там мертвые? Еще раз поклонившись, Михаэль повел меня в сторону местной церкви Андрасте, от которой фонило эманациями агонии и отчаяния настолько сильно, что с той стороны завесы уже пытались к нам попасть десятки демонов боли и несколько весьма сильных демонов страданий. Внутри же нам предстало зрелище сшитых между друг другом и прибитых к стенам заживо гниющих, запертых в собственных телах, открывающих рты в немом крике людей. Кажется, здесь была вся деревня, от мала до велика, женщины и мужчины, старики и дети всех возрастов, а их переплетенные тела, пораженные язвами, струпьями и гнойниками в совокупности порождали безумную картину черного города. Их страдания, те волны боли, посылаемые вовне, были ничем, по сравнению с полноводной рекой агонии, уходящей куда-то внутрь тени. Именно к этому потоку пытались присосаться демоны, заодно стараясь пробиться к источнику условно обезумевшие от голода звери. Но стоило попытаться пройти по этому потоку, дабы выявить тварь, сотворившую подобное, как связь оборвалась, а нас с Михаилом затопило волной боли, едва не утопив в этих мерзких ощущениях. Вернее, я то был защищен, а вот Михаил получил сполна, пришлось защищать. Что за чудовище сотворил подобное? Я сожгу его в свете своего отца. Пришел в ярость едва оклемавшийся ангел, выпуская из себя нестерпимый свет, выжигая заразу и принося облегчение страдающим людям. Угомонись, Михаил, мы найдем его и он получит сполна. Осадил едва не впавшего в буйство архангела, одновременно посылая приказ своим демонам, чтобы прибыли, забрали и подчинили ораву диких демонов боли и страданий, а после приступил к разрушению проклятия, истязающие души и удерживающих их в их же телах. Души же несчастных отправились ко мне в домен, где будут очищены и отправлены на перерождение. Боюсь, после пережитого, если бы я их воскресил, они бы тронулись умом. Тела снять, опознать и похоронить. Можно пригласить. Стал я отдавать приказы, пока не почувствовал, что амулет Бетани на миг вспыхнул сигналом тревоги, после чего перешел в спящий режим. То есть, когда он находится в разрыве с аурой хозяина. Наплевав на конспирацию, переместился к амулету, лежащему близ пустого переулка Нижнего города, краем глаза замечая шевеление в куче мусора. Мало себя контролируя, разбросал вонючее тряпье, объедки и прочую шелуху, под которой притаился худой и вонючий эльфийский мальчишка, смотрящий на меня раскрытыми в страхе большими глазами. «Где темноволосая девушка, которая обронила этот амулет?» Поднял я кулон перед глазами мальца, что не спешил отвечать на вопрос. «Где она?» «Гха-ха!» Схватился за мою руку пацан, пытаясь разжать хватку на горле, но мне было не до его удобства. Раз не может сообразить и ответить, значит, увижу сам. Настроившись, вошел в разум эльфа и начинал искать нужное воспоминание, но так как это случилось не более чем пары минут назад и воспоминания свежи, то и искать их долго не пришлось. Вот мальчишка копается в поисках съедобных объедков, но, услышав шаги, прячется в куче мусора, продолжая смотреть через щели и просветы. Через несколько секунд показывается удивительной красоты женщина с легкой улыбкой на лице, но к ней, пошатываясь, приближается немолодой, неопрятный мужчина, по виду или больной, или пьяный, а дойдя до девушки, тот начал заваливаться на бок. Бетани, добрая душа, не дает ему упасть, подхватывая у земли, а в следующее мгновение он срывает с шеи брюнетки красивый и явно дорогой кулон, после чего девушка замирает и дерганной походкой следует за уже нормально шагающим мужчиной прямо к заколоченной двери рядом стоящей халупы, которая оказалась ни хрена не заколоченной, а просто имела такой вид. Решив подождать, прежде чем выбраться и схватить столь дорогую побрякушку, наученный горьким опытом жизни на улице, мальчишка не прогадал, потому что почти сразу, как девушка и немолодой мужчина скрылись в здании, в переулке появился пугающий разрыв правильной, округлой формы, из которого вышел безумно страшный и явно взбешенный человек с пылающими фиолетовым цветом глазами. Выкинув мальца в открывшийся портал, ведущий прямо в центр Нового Эрлатана, едва ли не влетел в нужное здание, на ходу уничтожая грубо сколоченную дверь, и побежал вперед, на ходу настраиваясь на душу Бетани, пытаясь ощутить ее местоположение. Когда наконец нащупал ее, оказалось, что не туда завернул гребаная халупа, не дом, а уходящий под землю лабиринт. Но меня тогда мало беспокоила преграда в виде нескольких десятков метров каменной породы строго вниз, отделяющей меня от моего солнышка. И когда я наконец пробился вниз, меня уже встречал мощный маг, буквально переполненный силой. Заемной силой, судя по пульсирующему кристаллу, с отчетливым душком демонической энергии. Знаешь, что сильнее всего во вселенной? Любовь. И ты врываешься и не даешь мне воссоединиться с моей любимой, когда я так близок. Я не позволю тебе помешать мне. Обрушил на меня маг град весьма мощных стихийных заклинаний, на уровне старшего чародея, но из-за того, что я себя не сдерживаю, они просто разрушались в моей ауре энтропии, не в силах долететь до моего тела. Я же в первую очередь нашел глазами Бетани и, убедившись, что она цела, паралич навеянной магией крови не в счет, прикрыл девушку как можно более прочным барьером и только после этого обратил внимание на мага, что, поняв бесперспективность атаки стихийной магии, решил действовать наверняка и, пустив себе кровь, стал создавать что-то очень пакостное и мерзкое из своей крови и жизни, буквально выжимая себя до донышка. Но меня его цели и трепыхания не трогали. Я был зол, я был в ярости, и вторя моему состоянию в моем домене начался настоящий шторм из энергии, под громогласный хохот, перемежающийся рыком, варпа, используя меня как проводник, а мага крови как цель. Эта буйствующая сила нашла выход и вырвалась плотным, ядовито-фиолетовым всепожирающим пламенем энтропии, разрушающим все на своем пути на субатомном уровне. Нечто полуразумное из крови мага оно уничтожило мгновенно, даже не замедлившись, а добравшись до самого мага, стало выжигать саму его душу. Я не препятствовал, только максимально замедлил процесс, наслаждаясь агонией умирающего мага. Часть 71. Тень скорби. Постепенно эмоции сжигаемого мага поменялись с агонии на мешанину из ярости, злой радости, эйфории, жажды мести и много что еще, а я с удивлением заметил, как вместо разрушенной души формируется нечто странное. Ну а еще на этот процесс стало уходить колоссальное количество энергии, как чистой энтропии, так и эцбахианью, и вместо разрушенного тела формируется новое из чистой энергии, похожее таковое на мое или тела ангелов. Я бы, конечно, мог прервать процесс, но было интересно посмотреть, что из этого получится, а затраты покроются месяца за 2-3, сейчас ни в энергии, ни в верующих, ни в душах я нужды не испытываю. Лишь через 10 минут все закончилось, а на месте безумца возвышалась гуманоидная крылатая фигура, словно слепленная из энтропии, принявшая материальную форму. Видимо, не для меня одного, но и для самого духа внезапное рождение стало неожиданностью, и не обращая внимания на окружение, он стал себя осматривать. Да и я не отказал себе в этом, заранее готовясь сражаться с могущественным духом уже с рождения, мало уступающему варпу со своим резервом в 532 ер. По-хорошему стоило бы убить его прямо сейчас, пока он отвлечен, но было интересно все же узнать, что он из себя представляет. В какой-то момент он заметил меня и, полыхнув на несколько секунд энтропии, послал мне мыслеобраз, который можно интерпретировать как вопрос «отец», заданный родителю растерянным, маленьким ребенком. Поняв, что опасности он из себя не представляет, я отправил его в тень, в свой домен под присмотр варпа. Потом буду разбираться с ним более основательно, а сейчас, наконец-то сняв барьер, прижал к себе напуганную и мелко подрагивающую магессу, что уже успела сбросить с себя паралич. Ай-ай-дан, я-я, хаем, я-то так, пыталась что-то сказать мне Бета, не глотая слезы. Тише, все позади, я рядом и никогда не дам тебя в обиду. Постарался успокоить девушку, что наконец расслабилась и, дав волю эмоциям, разревелась у меня на плече. И хотя мы многое пережили, но ощущение полной беспомощности, когда твое тело тебе не подвластно, а в логове пленившего тебя безумца оказались останки других девушек, из частей тел которых было сшито незаконченное женское тело, ясно показывая, что именно тебя ждет, все это явно оказалось диким стрессом для моей Бетани. В себя девушка приходила еще несколько дней, и я всегда находился рядом. Приходили наши друзья, чтобы проведать и поддержать, делились сплетнями и новостями. Гаррит наорал на Авелин, потому что следить за порядком в городе – это ее обязанность как капитана стражи. Правда, к вечеру того же дня он остыл и сам жалел о своих словах, но сказанного не вернешь, а Авелин приняла слова друга близко к сердцу. А на следующий день Донник, муж Авелин и один из офицеров стражи города, явился на порог поместья Хаука и разбил хозяину поместья нос и поставил смачный фингал. Потом Донник сам чуть не получил от жены, а после они всей компанией устроили попойку в весельнике, где вдрызг пьяный Донник едва не побратался с не менее пьяным Гарретом. К этому моменту Бетани уже отошла, а то происшествие просто стало очередным неприятным воспоминанием. Впрочем, нет худа без добра, и после столь показательного случая солнышко стало больше беспокоиться о своей безопасности и даже нашла в тени духа сострадания, с которым создала связь, и теперь он может делиться с Бетани своей силой и наоборот, а в случае взятия тела под контроль сможет снять проклятие выбросом магии. Это, конечно, не полноценная одержимость, как у Эндерса или Вин, но именно такой контакт духов практикуют духовные целители в кругах магов. Впрочем, одним реальным миром я не ограничивался, про духа энтропии чудовищной силы никто не забывал. Хотя духом его называть не совсем корректно, скорее полуэнергетическая форма жизни, рожденная из моей ненависти, удовлетворения от мести, страданий мага, послужившего основой для духа, страха за любимую и множество других эмоций, и все это было залито энергией из озера слез, что замедлило материализацию домена, душами верующих, не успевших переработаться для моего усиления, и 2-3 от всего запаса бахьяни, не успевшей усвоиться и усилить мою душу. В итоге получилась полностью разумная, независимая форма полуэнергетической жизни, и так как он, можно сказать, родился из пламени моего возмездия, я назвал его Немезис, в честь Немезиды, древнегреческой крылатой богини возмездия из моего первого мира. Только вот прежде чем использовать Немезиса, его стоило обучить и привязать ко мне, а то он ничего не знает, как новорожденный, коим и является, и полностью независим, хоть и слушается меня. В итоге ядро его души, ранее принадлежавшее похитителю Бетани и раздутое бахьянью во время рождения Немезиса, теперь опутывает целая паутина контролирующей программы, что пронизывает всю его душу и связывает с моим доменом. При нужде эта связь может обеспечить Немезиса притоком энергии, выдернуть в домен в случае опасности, или разорвать его суть на клочки в случае, если он перестанет быть мне подконтрольным. А для его обучения припряг ангелов из оплота света, Биару каждую ночь в тени, которую он стал называть мамой, и иногда к его воспитанию подключаются Михаэль, Уриэль и Муразиль. В обучении Немезис показывает феноменальные способности, хотя может это естественно для таких, как он. И через несколько лет он вполне может стать одним из опаснейших и удобнейших инструментов в моем арсенале.